Александр Лайк. Весна в столице. Весна, как всегда, сделала муниципалитету козью морду. С самого начала марта мэр гордо сообщал журналюгам, что город к весне готов. И цветы будут рассажены там-то и еще вот там. И скамейки будут покрашены за 2 дня. И будут сохнуть 2 недели. Привычно ворчали пенсионеры. В день имени Клары Цеткин март выдал прекрасным дамам -16. Притихли даже коты. 22-го за пару часов навалило 0,5 метра снега. Дворники матерились и, согреваясь по-славянски лопатой и пол-литрой, обсуждали, что на Аляске за ту же работу платят раз в 20 больше. 1 апреля солидная центральная газета напечатала большую статью, в которой очень знаменитые профессора и академики говорили о сбитых цивилизацией, планетарных ритмах, резонансной раскачке маятника, глобальном похолодании и новом ледниковом периоде. Сквозь залепленные снегом очки на дату публикации окоченелые горожане даже не смотрели. Когда ведьмы приготовились праздновать Вальпургиеву ночь в шубах, и министр обороны третий раз перенес срок перехода на летнюю форму, за одну ночь вдруг стало +8, мэр понял, что его подсиживают. И уже подсидели. Или посадили в лужу. Вот только непонятно кто. Шел третий день тепла. Снегоуборочная машина, засевшая в луже позавчера, напоминала затопленный на входе в бухту фрегат. На палубе фрегата сидели двое. Один волосатый и лопоухий, другой небритый и беззубый. На бомжей они не тянули, но и на работников коммунхоза не похожи были. Такое непонятное что-то. Не то бездельники после доброй пьянки, не то как раз работяги после ночной смены. Беззубый ловко вынул из левого рукава бутылку без пробки, вкусно хлебнул и передал благодать лопоухому. Тот вежливо принял и без промедления догнал соседа, но в 3 мелких глотка. «И как ты это делаешь?» – уважительно спросил он. «Что это?» – искренне удивился Беззубый. «Как она у тебя в рукаве не расплескивается?» «Да че там?» – Беззубый улыбнулся неожиданно смущенно. «Привычка. Просто рукой не машу, да и все. Вот Урик, а ты его не знаешь. Так тот из рукава вообще пьет. Ему стакан подсовывают, а он отбрыкивается. Из рукава, говорит, смачнее выходит». «Да», — Лопоухий покрутил головой. «Оно, может, и смачнее, но не для меня. Разолью половину, братец-свидетель. А ты по жизни вертлявый». Беззубый протянул руку за бутылкой. «Все ваши вертлявые, народ такой. Ты только без обид, лады?» «Да ну!» Лопоухий беззаботно махнул рукой. «Ну, есть немножко, ну, вертлявый. Какие обиды? Мало ли». Беззубый повертел бутылку в руках. «Чего нам пишут? Вина Ставрополья. Во как! Привет от казачества, значит?» «Тьфу ты!» Лопоухий вдруг заржал. «А я-то, не думая, прочитал «вина». И все понять не мог. Чем-то Ставрополье провинилось». Беззубый тоже хохотнул. «Чем-чем? Спаивают они нас. Спаивают, Азик. На корню. А мы ж такие беззащитные. Мы ж устоять не можем. А то мы защищаемся», — буркнул лопоухий Азик. Вроде как недовольно, но в глазах смешинки танцевали. «Мы как раз атакуем. Можно сказать, роздыху вражине не даем». «Это себе ты отдыха не даешь», – нравоучительно сказал Беззубый. «Это у тебя какая фляга за сегодня?» «Гза, не бухти», – возмутился Азик. «На себя глянь. Ты когда последний раз трезвый был? Вспомнить сможешь?» Гза призадумался. Потом шлепнул себя по лбу. «А чего вспоминать? Я же на смене не пью. Значит, позавчера?» «Точно. Я на объект еще по дубнику топал. А когда сменился, уже лужа по колено». «А-а-а!» – оживился Азик. «Лужи по колено, говоришь? Трезвый, говоришь? Вон на Грибоедовском, говорят, баба в луже утонула. Если б я домой полз, я б тоже утонул», – гордо заявил Гза. «А я шел, потому что трезвый был». «Не верю я, если честно, что вы на работе не бухаете», – сказал Азик. Гза поморщился. Ребята квасят, да. Я нет. И не тянет? Абсолютно. Это же врожденное, ты пойми. Рефлекс воина не позволяет расслабляться в боевой обстановке. Больно она у вас боевая. Заступил на пост, значит боевая. Ну, приравнивается к боевой. А... Начал было Азик. Лубзак! Начальственно рявкнули с берега лужи. Ты какого лята на спецсредстве расселся? Привет, Харламов. Бесстрастно ответил Гза, не оборачиваясь. Тут сухо. Ага. А в белом доме еще и тепло. Чего ж ты не там? Туда далеко. Вот я тебе сейчас выпишу 15 суток. Туда близко. Ладно, не ори. Миролюбиво сказал Гза и, наконец-то, повернул голову. «Ты чего сегодня такой ранний, Харламов? Ты же всегда в наряд после обеда шел». Полный сержант в зимней кожанке снял фуражку и утер намечающуюся плешь. «Да погода, блин!» – оскорбленно сказал он. «С этой жарой, блин, куда ни плюнь, полная фигня творится! Поутру ребят вызвали на присытинку, массовая драка. Твои, блин, кунаки на рынке корейцев метелят». «Не, я все понимаю. Корейцы, конечно, уже достали». Но твоим-то, Лубзак, какого лешего в наши разборки соваться? Вот ты мне скажи, ты же вроде нормальный, да? Что тебе до корейцев? Мне ничего, согласился Лубзак. А тем на рынке, может, и есть чего. Почем я знаю? Ты, Харламов, не увиливай. Драка на Присытинке, а ты здесь. Колись, в чем шутка юмора? Так говорю же, погода, возмутился сержант. Выехали они в 9. Двумя автобусами. Дороги вокруг рынка ты сам знаешь. Ну, туда еще добрались. А обратно по солнышку развезло грязищу. Да еще натаяло на 20 сантиметров. Да груза лишнего 15 человек задержанных. Короче, сели они там на брюхо. Вода под окна. И пишите письма на заборе. В первой смене половины состава как и не было. Подняли всех, до кого дотянулись. А я, кретин, трубку поднял. «Из ответственности или из любопытства?» Лубзак поднял редкую бровь. Харламов засопел. «Думал, Настюша звонит», — признался он. «Хотел на вечер договориться, но после смены. Так, сменили тему. Что этот ушастый с тобой делает?» «Да вроде ничего не делает». Теперь Лубзак вздел обе брови. «Сидим вот треплемся, расслабляемся». «Расслабляются они», — недовольно сказал Харламов. «Надираются у нас, Лубзак, в парке, как приличные люди!» «В парке лавочки в воде по спинку», — объяснил Гза. «Мы сюда-то еле залезли». «Ты знаешь, мне Ваньку не валяй, типа по-русски не понимаешь. Я тебя русским языком спрашиваю, как это вас угораздило, типа скорешиться?» «Мы ж земляки, Харламов», — укоризненно скривился Гза. «Да какие вы нахрен земляки?» «У вас здесь наши все земляки», — вздохнул Гза. «А этого я давно еще знаю. По старым делам. Я у него в плену сидел. 2 месяца». «А, еще там у вас», — понял сержант. «Ну, тогда ладно. Но документы я у него все-таки спрошу. Ты не думай. Ушастый, бумаги есть?» «Есть», — кивнул Азик. «Кидай сюда». «Да не боись, поймаю». Азик все-таки спустился на колесо и, одной рукой держась за зеркало, другой дотянулся до Харламова через лужу. Сержант, балансируя на поребрике, кончиками пальцев прихватил иммиграционную карточку и вгляделся в нее близорукими глазами. «Что за мать?» – неподдельно изумился он. «Что за бред такой? Какой аэрозоль?» «Азраэль», – безмятежно отозвался Лопоухий. «Азраэль он», – подтвердил Гза. «Азик». «Азик он», – мрачно бормотал Харламов, изучая пластиковую карту. «Азик, понимаешь. Лучше б ты б реально Азиком был. Или Азером. Понаехала тут, понимаешь. Регистрация есть?» «Он только вчера приехал», – ответил вместо Азика Гза. «Мы за встречу, ну ты понял. Завтра сделаем». «А ему дадут? Мне, понимаешь, лишней головной боли нафиг не надо». «Дадут, дадут», — заверил Гза. «Я его еще на фирму к себе устрою». «Ушастого в охрану?» — усомнился Харламов. «Ты че, совсем сдурел?» «Да ну тебя!» — фыркнул Гза, осклабившись. Оттого стало видно, что повыбитое зубье изначально было покрупнее обычного. «Ты просто их в деле не видел. Такой азик, Харламов, ты не обижайся. Тебя в раза два помельче кажется. Да ну так и есть. Но не в два, так в полтора точно будет. А если что, так будешь ты лежать как хрен после борделя. И скажу почему. Просто пока ты за стволом потянешься, он тебя вокруг обежит, перекурит, выберет кирпидон поприличнее и приласкает по маковке. Верь, Харламов, моя лысина на себе проверяла». «Своих мало было», – буркнул Харламов и сторожко поглядел на Азика. Повертел карточку так и этак, зачем-то посмотрел на свет, хотя пластик был вовсе непрозрачный, и возвратил владельцу. «Держи, леший, только смотри мне, не бузи. Мне на районе лишней бузы не надо». «Не стану, командир», – успокоил ушастый. «Мне тоже неприятности ни к чему». «И вообще, Лубзак, допивайте и валите к черту. Или куда там у вас валят? Не ровен час приедут эту дуру вытягивать. С бригадой могут МЧСовцы увязаться. Опять вас трепанут. И на меня же еще и стукнут. Мне оно надо? Вам оно надо?» «Сейчас, Харламов», – пообещал Гза. «По три глотка осталось. И нас здесь нет, как снега». «Вот, блин, опять про погоду», – скривился сержант и снова вытер плеж. «Умеешь ты обгадить все на ровном месте». «Да я от этого климата сам дурею», – честно сказал Гза. «У нас тоже, конечно, не курорт, но это...» Он неопределенно обвел рукой горизонт. «А может, глотнешь чуток для освежения организма?» В организме сержанта явно произошла борьба. «Не могу», – ответил он сокрушенно. «Все начальство на месте, а смену сдавать придется. И по форме. Ладно, не засиживайтесь тут. Мне еще полный круг сделать надо». «Так вот, если я на обратном пути вас здесь увижу, будешь ты, Лубзак, сегодня моих детей кормить. Это минимум», – Гза хохотнул. «Не буду, не буду. Обеспечим детям разгрузочный день». «Нет, серьезно, Харламов. Через 5 минут уходим». «Ну ты смотри». Для порядка сержант вместо прощания показал немаленький кулак и медленно побрел в сторону почты. «Я так понимаю, ты тут уже пообвыкся?» – негромко сказал Азик. «А что же ты хочешь? 3-й год здесь обитаю. А с этими ребятами просто вообще не разминуться. Они после закрытия на сдачу кассы и включение сигнализации заглядывают. А я же с нашей стороны ответственный за эту байду. О, посмотри, кого ветром несет». С противоположной уходящему Харламову стороны бойко приближался кряжистый мужичок, усатый и со щетинистым подбородком. В руке мужичок цепко сжимал пластиковый пакет, из которого заманчиво выглядывали стебельки зеленого лука. «Спрыгивай, Мазик!» – скомандовал Гза. «Троих душа Харламова не вынесет». Он ловко съехал на скат спецсредства и прыжком ушел на край лужи. Азик последовал за ним, только прыгнул прямо с борта, но приземлился дальше от воды. «Привет, Финн!» – говорил Гза мужичку, стукая с ним кулак в кулак. «Чего не в мастерской?» «Отгул взял», – кряхтел кряжистый. «Погода знатная, птички верещат. Душа запросила компании хулиганства. Тебя искал, если прямо. Только я себе думал, что ты у парки, а ты муниципальный транспорт портками протираешь. Глянь-ка, а что это за с тобой приметная личность гуляет? Тоже вроде не местный будет». «Наш Финн, свой, Азиком зовут. Тоже подался судьбы попытать. Новостей привез. Хреново там у нас, брат. И что-то с каждым днем все мрачнее». «Ага, ага», – кивал кряжистый. «А то здесь медовые реки текут. И с каждым днем все слаще. А ты откуда же будешь, Азик? Из Каковских? Предгорный, что ли?» «Не, я с севера. Из Пущи». Азик подошел ближе и тоже стукнулся с мужичком кулаками. «Здоров, отец. Меня ты слышал Азиком звать. Азраиль, если полностью. А ты, как я понимаю, Финн?» «Ага, ага», – согласился Финн. «Если полностью, так Финли. Ну, дык не дом ведь. Все Финном зовут. Финны знают. Слышь, ребятки, что у меня есть?» Он раскрыл пакет и запустил туда мозолистую лапу. «Гадко снарядила, милочка моя. Говорит, то Азика поймаешь. Так чтоб вам закусить было. А то ж я вас, голодранцев, знаю. Пить, пить и пить. А чтоб закусить, так нет. И так уже штаны спадают. А из туалета спиртом на всю хату прет. А вовсе не тем, чем положено. Так я уже ж вам сальца и огурчика, да чесночка с лучком, да хлебчика свеженького, да селедочки, да помидорчика маринованного. Цыть, говорю, гадко, от твоего трезвона уже голова вдвое. А коли так, то пакуй, что сказала. Да дай-ка ты мне штофик домашний. А то от казенки уже кишки, як тот шлагбаум. Тьфу ты, грешное семя, дуршлаг. Так что вы думаете, дала? Да не малехоньку, а литровку? Вот я и говорю, давайте в парк, да на лавочке раскладемся, да по чарочке, за встречу, и опять же за знакомство. И новостей я послушаю с радостью, а то из ящика какую-то такую лабуду несут, что и не поймешь, с какой стороны там ноги крепятся. Вот говорили на медне, вчера говорили, или уже позавчера. Финн, помолчи минутку, да? Взмолился Гза. Но сил же нет какой-то говорливый. Да я ж молчу. Вот сальцем и штофиком только похвастался. Ну ничего, сейчас сами попробуйте. Только я ножа не взял, забыл, представляете? Ага-ага, как есть забыл. Ну так у тебя же ж, Гза, нож всегда... Финн! Рявкнул Гза. Уазика заложило уши, и он возмущенно посмотрел на приятеля. Чего орешь, не в пустыне? Прости, брат, повинился Гза. Только на этого Данилу мастера, если вовремя не кашлянуть, так он до вечера не остановится. На кого? Сощурился Азик. В смысле, как ты его обозвал? А, до Гзы дошло. Данила мастер, пряник такой из здешней книжки. Этот вот. Он кивнул на Финна. Мне же ее и подсунул. Ничего так книжка, только детская какая-то. Но придумано здорово. Но верится с трудом. С трудом ему, взвился Финн. Много ты о подземных владыках знаешь, можно подумать. Да если хочешь знать... Он неожиданно замолчал и подергал себя за ус. А я думал, ты Эльданила к чему-то приплел, задумчиво сказал Азик. Хотя, какая теперь разница? Пошли в парк, что ли? Еще раз напоминаю, предупредил Гза. Как раз у лавочек море разливанное. Эти красавцы все лавочки по ложбинкам расставили. Не все, авторитетно заявил Финн. Та, которая у самой мусорки? Та на горбике. Вот туда сразу и двинемся, решил Гза. На мусорку? Усомнился Азик. Не на мусорку, а рядом. И вообще, что тебе мусорка, эстет хренов? Там мусору пластик и стекло. В казарме похуже бывало. То в ваших казармах, миролюбиво отозвался Азик. Да идем, идем, я же не против. На пригорке было хорошо. Слегка замаскированная остатками тающего снега, пустошь с мусором напоминала скорее театральную декорацию, чем свалку отходов. У лавочки луж не было, и сама она уже высохнула под утренним солнцем. Венцом ландшафта, без сомнения, было отбитое горлышко винной бутылки. Сквозь него просочился беззастенчивый росток, и теперь из горлышка, как из вазочки, торчал бутончик. «Красотища!» – шумно вздохнул Финн, умостясь на лавочке и выкладывая снеть на прихваченную из дома рекламную газету. «Вот такого и хотелось! И что птички!» На эту реплику с ближайшей березы слетела ворона, скептически оглядела зарождающуюся трапезу и веско резюмировала «карр». «И на тебя, тфу!» – с достоинством ответил Финн. «Дай девчонке хлебца», – попросил Азик. «А если это мужик?» – ехидно спросил Гза. «Девчонка», – уверенно сказал Азик. «Молодая еще, прошлогодняя. Первую зиму пережила, радуется». Финн выломил из буханки шмат мякиша и расчетливо бросил. Не прямо в ворону, а шага на два в сторону. Та склонила голову на бок, видимо, оценивая вероятность подвоха, и неспешно направилась к угощению. Финн добыл из пакета 3 пластиковых стаканчика и штоф. «Любите вы живность, ребятки», — сказал он Азику. «Да и она вас вроде жалует». «Есть такое дело», — кивнул Азик. «Знаешь, наверное, не столько любим, сколько понимаем. Они это чувствуют. Я серьезно. Ну шо, по маленькой?» «Гза, добывай свой скипидар. Сальца напластай, будь другом. И пару огурчиков тоже почикай. А, ты, Финет, погоди с первачком, сказал Гза, вынимая длинный узкий нож. Сейчас винчик дожмем, чтоб градус не ронять. А потом с сальцом и чесночком. О, ты часом перчика не прихватил? А как же? Восторженно-возмущенно откликнулся Фин. Чтоб я и без перчика. Смеешься, наверное, над стариком увечным. Так уж и старик, хмыкнул Гза, примиряясь к огурцу. А то. Неожиданно погрустнел усатый крепыш. Постарше Азика буду. Да и калечило меня в забое, ох, не раз. Ты вот думаешь, почему мы любим поговорить? А вот стоишь ты один на глубине. Напарник отвал к подъемнику погнал, а вокруг на сотню шагов во все стороны камень. И над головой 1500. И говоришь сам с собой, говоришь, говоришь, а то песенку мурлычешь. Так негромко, чтоб пласт не потревожить в ритм кайлу. А наверх поднялся живой народ вокруг. Руки развести можно, вздохнуть поглубже. Тут и прорывает. Особенно после чарки 7. «Да понимаю я», – отмахнулся Гза. «Ну и ты же пойми. Вся жизнь по лагерям и казармам. Галдеж вечный. Даже по ночам. Кто в кость режется, кто морду хамью полирует, кто просто квасит. Уж так по тишине затаскуешь. Хоть просись к тебе в отбой. Вот разве что птички. Они тихие». «Карр!» – вальяжно сообщила ворона, управившаяся с мякишем и явно взвешивая шансы на добавку. «А к нам гости», – тихо сказал Азик, глядя на тропинку. «Это еще кто?» – Гза отложил нож и сощурился. «Местный какой-то хрюндель. Не знаю я его». По тропинке к лавочке поднимался человек средних лет. Худой, нестриженный, одетый вполне прилично, с портфелем в руке. Почему-то именно этот портфель выглядел в парке совершенно неестественно. Человек остановился у того края лавочки, где сидел Азик, и очень вежливо сказал: «Здравствуйте. Простите, если помешал. У вас огонька случайно не найдется?» «Я не курю», – также ответил вежливо Азик. «Ты у этого спрашивай», – посоветовал Фин, тыча помидором в Гзу. «У него по карманам шо хошь распихано. Там долбозавра найти можно». Гза неохотно полез в нагрудный левый и вытащил зажигалку. «Спасибо», – еще более вежливо сказал незнакомец, аккуратно раскуривая недорогую сигарету. Глаза его при этом не отрывались от газетки с закуской. «Еще раз спасибо», – он слегка поклонился, возвращая огонь, но с уходом мешкал. Трое переглянулись. Гза пожал плечами. Фин крякнул и привычно дернул ус. «Может, вы есть хотите?» – неуверенно спросил Азик. «Скорее выпить», – себе под нос пробормотал Фин. Незнакомец вздрогнул. Что вы, благодарю!» – он слабо улыбнулся. «Не обделен, слава богу. Только вот...» «Что вот?» – поторопил Фин. «У меня с собой... вот». Он неловко одной рукой расстегнул портфель и вытащил из него бутылку водки. «Вот, а стаканчик не сообразил и зажигалку где-то обронил. Может, если не побрезгуете, у меня и закуска есть». Он снова полез в портфель, но вместо обещанной закуски извлек вторую бутылку водки. Поглядел на нее с некоторым недоумением, поставил на скамейку и в третий раз углубился в недра портфеля. «А то и с горлышкой одному, право, неловко как-то». Опять переглянулись. И опять Гза пожал плечами. Фин полез в пакет и вытащил четвертый стаканчик. У хозяйственного крепыша явно была с собой упаковка. А заговорил, как и поначалу, Азик. «Присаживайтесь, если хотите», – сказал он мягко. Незнакомец порозовел и втянул воздух ноздрями. Глаза его подозрительно блеснули. «Спасибо огромное», – негромко сказал он. «Вы не представляете, как...» «Знаете, я лучше постою, так всем удобнее будет». «Как скажете», – Азик пожал плечами. Так и впрямь было удобнее. Азик и Фин сидели на лавочке с двух сторон от газеты. Гза взгромоздился на спинку, свесив ноги в тыл позиции, а незнакомец встал между крепышом и ушастым. Хоть в преферанс играй. Незнакомец тем временем добыл из портфеля банку португальских сардин с ключом, стеклянную банку с маслятами, маленькую баночку каперсов и сырные крекеры Гизи. «Не бедно», – оценил Гза. Незнакомец сутулился и как-то съежился. «Да и что там?» сказал он, бледно улыбаясь. «Один раз живем, в конце-то концов. Простите, я ведь не представился. Анатолием меня зовут. Толя. Гза», — коротко сказал Гза, пресекая церемонии. «Азик? Фин? Что у тебя стряслось, Толя?» «Говори, полегчает». Анатолий смутился. «А что, так видно, что случилось?» «Видно, что не привык ты пить в компании, Толя», — прямо сказал Гза. «И вообще пить не часто доводилось. И куришь ты как школьник. Раз решил литр под консерву приговорить, значит, непорядок в душе. Скажешь нет? Все правильно», — вздохнул Толя и заморгал. «Все правильно. Расскажешь? Не волить не станем. Расскажу». Толя поднял голову и глянул в пронзительное апрельское небо. «Вот выпью. Выпьем, то есть. И расскажу». «Вот и правильно», — одобрил Гза, вновь берясь за нож. «Только пить начнем все-таки не с водки, а с вина. Заряжай, Фин». Азик неуловимым жестом извлек из нагрудных карманов еще две бутылки. «Ой!» – вдруг воскликнул Толя, приглядевшись к этикетке. «Три семерки!» «Ну?» – Азик повернул бутылку надписью к себе. «Ну да, три семерки. А что не так?» «Да все так!» «Ой, ребята, это же такая ностальгия! Это вообще мое первое в жизни вино! Еще в школе, помню, после уроков, в подворотне! Семь в кубе у нас его звали!» А после, ну, развала, куда-то пропало. Там же еще под перестройку антиалкогольный указ ввели. Спиртного днем с огнем не найти было. Виноградники повырубали, сволочи. Чем им виноград мешал? Ну, хоть бы детям носок оставили. Где вы нашли такую реликвию? Оно молодое, сказал Азик, изучая тыльник. Ставропольский винзавод. Это тебе молодое, язвительно сказал Фин. Наливай, усатый. Решительно сказал Гза. «За ностальгию!» Полчаса спустя погода явно повлияла на настроение. Все были ленивые и расслабленные. Азик кормил ворону каперсами. Та не сопротивлялась. «Так что у тебя стряслось-то?» гудел Фин. «Да ну, с работы меня выперли. Вот что. У нас ведь после развала все время что-то. То путч, то война, то дефолт, то кризис. Ну вот и ушли меня по сокращению. После 15 лет на одном месте. Неделю назад выходное пособие конвертом по морде и гуляй, Толик. Свободен. Родина в тебе не нуждается, кандидатишка задрипанный». «Так то неделю назад», ответил дотошный Гза. «А чего в разлет сейчас понесло?» Толик махнул рукой. «Жена ушла. Утром. Тоже, между прочим, 12 лет вместе. Хорошо, хоть детей нет. Ты, говорит, со своей диссертацией сегодня хуже инвалида. Тем хоть пособие до пенсии уплатят, плюс льготы. А тебе, урод, одно пособие светит по безработице. И ведь про вашу обидно», – мрачно подытожил Фин. «А руками ты чего-нибудь умеешь делать, Толян? А то вот у нас в мастерской подсобника не хватает». «Руками?» – Толя зло хмыльнулся. «Умею. Хроматографическую колонку хоть с закрытыми глазами. Никому в столярке не надо? Или у тебя механика?» Еще через полчаса портвейн приказал долго жить, и в ход пошла Толина казенка. «После развала всем плохо стало», — говорил Фин, размахивая масленком на пластиковой вилке. «И вашим, и нашим. Оно же одновременно все посыпалось, ты пойми, Толян. Что бы там ни говорили, два мира, две культуры, две цивилизации. Фигня фигней и суета на постном масле. Или как там у вас?» «Наоборот», – машинально поправил Толик. «Все равно. Как ты понимаешь, империя зла рухнула. Трындец. Не можем мы жить без империи зла. Не можем. Ясно?» «Скажи спасибо, что хоть границу открыли», – хмыкнул Гза. «Ага, ага. Железный занавес рухнул. Да. Ура, ура с фанфарами. Теперь вашим хреново у нас, а нашим хреново здесь. Поначалу еще кое-как», – подал голос Азик. «Войнушки, конечно, замаяли. Вроде игрушки игрушками, а трупы-то настоящие. Ты в курсе вообще, где мы с Гзой познакомились?» «Вот так. Ну, потом вроде поспокойнее становиться начало. И тут вдруг раз! Откуда ни возьмись этот хрен с севера, наследник, мать его, за ногу, с группой доверенных лиц и советников, и с подпиской Вообще хрен разберешь откуда. И этих за собой приволок. Махноногов. Шерстолапов. Педантично поправил Финн. Все равно. Вот скажи, как может нормально развиваться экономика, если на южные поставки эмбарго, а на восточные таможенный тариф прыгает в пятеро? Ты мне про другое скажи. Он же на кого, как это у них здесь, опирался? Почему именно здесь и у нас? Возмутился Толик. Не у вас, а у нас. У нас. Головной погранец висел под трибуналом. Но что он там наделал на переправе? Ответственный по внутренней охране висел за неисполнение. Не так скажешь? Про это уже профессор один написал. И мобильные части не в ту степь ломанули. Веско сказал Финн. Нет, ты скажи. Короче, наливай, Финн. Гза отличался вескостью аргументов. А еще через полчаса... Ну вы же можете, убежденно говорил раскрасневшийся Толик. Розоветь у него больше не получалось. Вы же можете. Мы все можем, Толя. Финн ушел в фиолетово-коричневую гамму. Только пухлые губы оставались красными. «Ежели захотим, конечно», – добавил Азик. Черты лица его явственно заострились, щеки запали, и сам он вроде как похудел. «У вас же опыт развития цивилизационного общества на порядок выше». «Ага, ага, ленд-лиз пивом в обмен на гуманитарные поставки водки». «Да я не про то. Вы же знаете, как со всем этим... Вот с этим, со всем... Уйди, наглая». Ворона независимо спионерила ломтик сала и отплыла под березу. «Как с этим спариться? Тьфу, справиться?» Финн посмотрел на Гзу, потом на Азика. «Знаем?» «Знаем», сверкнул щербинами Гза. «Можем?» «Да, можем», лениво сказал Азик. «Сделаем? В смысле, покажем?» «Да почему бы и нет, в конце концов?» Гза залпом выпил водку, хрустнул огурцом и поднялся. «Пошли, эмигранты!» Они подошли к свалке. «Ну-кася!» Гза закрыл глаза и медленно развел руки в стороны, словно примиряясь обхватить мусорные горы со всех краев одновременно. «Давай, давай, не томи!» Толя почувствовал, что трезвеет. Очень хотелось сразу убежать, стоять и смотреть, и обязательно выпить. Много. Мусорные кучи таяли. Не уменьшались, оплывая, как снег, а просто становились прозрачными. Светлее и светлее, призрачней и призрачней. На какой-то миг они превратились в тени на стекле. А потом исчезли. Совсем. Ух! Толе показалось, что за него это сказал кто-то другой. «Давай!» Гза уступил место Финну. Крепыш тоже замер с закрытыми глазами. Только руки его двигались по-другому. Он был похож на парикмахера, словно расчесывал нечто невидимое, постригал выбившиеся пряди, укладывал локоны. И под его ладонями плыла земля. Бугры и рытвины выравнивались, пятна глины покрывались слоем жирного чернозема, и сами собой прокладывались каменные дорожки, как будто формируясь из золы и бутылочных осколков. А потом по обочинам дорожек стали расти колонны. На колоннах бутонами распустились вазы, а прямо в конце центральной аллеи возникло озеро. В центре озера поднялся каменный остров. На его вершине вдруг ударил гейзер водяным вулканчиком, и тут же над озером вспыхнула радуга. Финн открыл глаза, придирчиво оглядел возникшее чудо и отошел, пропуская Азика. Лопоухий был намного быстрее товарищей. Он просто запрокинул голову, воздел руки к небу и выкрикнул несколько напевных слов. И ничего не случилось. Сначала. Потом, почти как колонны, только во много раз быстрее, не выросли, а почти взметнулись из земли деревья. Площадки между дорожек покрылись внезапной травой, превращаясь в лужайки. Вдоль аллей раскрылись веерами неподстриженные, но очень аккуратные кусты. И неслыханная здесь птица засвистела из кроны ближнего дерева, уже начинающего цвести. В озере плеснула рыба или что-то иное водоплавающее. «Вроде все», – деловито сказал Азик. Толя молчал, пытаясь найти внутри себя хотя бы одно стоящее слово, и не находил. Но другие были оперативнее. «Лобзак, слышь ты твою дивизию!» – донеслось от скамейки. Четверо обернулись. Со стороны банкетной точки, пыхтя, бежал сержант Харламов, правой рукой придерживая неудобную кобуру. «Лобзак!» – заорал он еще натужнее, не добежав до компании пяти шагов. «Ты что за хрень тут развел, мать твою?» «А что?» – невинно спросил Финн. «Тебя, Фигли, я вообще не спрашиваю». «Финли», – скромно поправил крепыш. «Хрен ли! Лобзак, я тебя сколько раз предупреждал, не нарывайся! Да что, ты слушаешь, что ли? Что вы натворили, а? Я вас спрашиваю». «А что, собственно?» – Гза пожал плечами. «Это что, хулиганство?» «Это хуже! Где мусор?» «Да нафиг он тебе, Харламов? Так же красивее!» «Нафиг!» Сержант немного отдышался и чуть успокоился. «Нафиг, значит?» «Объясняю. Самозахват территории, значит? Ты в курсе, сколько теперь за это полагается? Ты на кого пашешь, спросят?» «Не меня, Акза, тебя спросят!» «Кому и за какое бабло эту роскошь ставил?» «Теперь по пунктам. У тебя лицензия на вывоз мусора есть? У тебя договор со свалкой на руках имеется?» «Действующий договор, я подчеркиваю. У тебя по автопарку проведена соответствующая уборочная техника?» «А что?» «А то, когда ревизия возьмет коммунхоз за жабры и спросит, где проводка затрат по очистке территории, что они ответят? А потом, кому они пойдут? У кого спросят?» «Как это так, Харламов? У тебя из-под носа сперли 30 тонн дерьма, а ты не заметил. И куда это дерьмо делось? И поверь, Лубзак, соседи тут же объявят, что мы втихаря свалили весь мусор на их территорию. Так?» «Ну?» «Ты мне без «ну». Дальше. Я не знаю и знать не хочу, с какого кладбища вы сперли этот гранит». «Это базальт», – вполголоса поправил Финн. «Мне похрен, Фигли, понимаешь? И мне похрен, из какого рассадника вы потырили саженцы. Но придут люди, которым это не будет пофиг. Лубзак, и они спросят, как ты думаешь, у кого? А? Ну?» «Ну?» «Без «ну». Короче, я ушел в администрацию парка, и чтоб через полчаса я этого цирка здесь не застал. Понятно?» Гза почесал затылок. «Да, понятно». «Делай давай». Харламов медленно побрел прочь, но через 5 шагов остановился. «И чтоб весь мусор был на месте, до последней пробки. Понял?» «Да понял я, понял». «Все, давай». Выждав, когда сержант выйдет из зоны слышимости, Азик детским стонущим голосом сказал: «Жалко». «Жалко у пчелки», — буркнул Гза. «Ладно, Азик, сворачивай все». «Это вам свернуть, развернуть, а мне убить». «А что делать? Что делать, брат?» Азик щелкнул пальцами левой руки и хлопнул себя по бедру правой. Листья и лепестки осыпались, трава пожухла, смолкли птицы. Деревья задрожали, как от порыва ветра, и осели прахом и пеплом. Финн как будто комкал незримую газету, брезгливо кривясь. Озеро становилось просто лужей, и в песок обращались колонны и плиты. Гза просто махнул рукой, и пустырь завалило мусором. «Снег будет вернуть непросто», — сказал он, никому не обращаясь. «Снег Харламов спишет», — фыркнул Финн. «Как расходный материал». Толя смотрел на них растерянно и обиженно. «Но вы...» — голос его дрожал. «Вы ведь правда можете?» «Мы-то можем», — ответил Азик. «Не все хотят. Но, как говорит сержант Харламов, без «но». Финн, мы водки можем?» «А то», — браво сказал Финн. Он уже вполне оклемался и тоже слегка протрезвел. «А хотим?» «Хотим!» Гза вытянулся во фрунт. «Так сделаем?» «Сделаем!» «Финли, самое время твой штоф откубаркнуть. О, стихи получились!» Пропустив Финна и Гзу к лавочке, Азик обернулся к ошеломленному, расстроенному Толе и почти неслышно сказал: «Мы это можем, и все это могут». Помолчал и добавил: если точно знаешь, чего хотеть.